Глава восьмая. Немножко философии. Они воротились в балаган, и Слири на всякий случай запер двери. Битцер, все еще держа за шиворот оцепеневшего от страха преступника, встал посреди уже почти темной арены и, усиленно моргая, вглядывался в своего бывшего покровителя. «Битцер», — смиренно сказал мистер Грэдграйн, сраженный этим последним неожиданным ударом, — «есть у тебя сердце?» «Без сердца, сэр», — отвечал Битцер, усмехнувшись несуразности вопроса. Кровь не могла бы обращаться. Ни один человек, знакомый с фактами, установленными Гаврием относительно кровообращения, не мог бы усомниться в наличии у меня сердца. «Доступно ли оно чувству жалости?» – воскликнул мистер Грэдграйнд. «Оно доступно только доводам разума, сэр», – ответствовал сей примерный юноша. «И больше ничему». Они пристально смотрели друг на друга, и лицо мистера Грэдграйнда было так же бледно, как лицо его мучителя. «Что может побудить тебя, даже сообразуясь с разумом, помешать бегству этого бедняги?» – сказал мистер Грэдграйнд. «И тем самым сокрушить его несчастного отца. Взгляни на его сестру, пощади нас!» «Сэр», – отвечал Битцер весьма деловитым и серьезным тоном, – «поскольку вы спрашиваете, какие доводы разума могут побудить меня воротить мистера Тома-младшего в Кокстаун, я считаю вполне разумным дать вам разъяснение. Я с самого начала подозревал в этой краже мистера Тома. Я следил за ним ранее, потому что знал его повадки. Я держал свои наблюдения про себя, но я наблюдал за ним. И теперь у меня набралось предостаточно улик против него, не считая его бегства и собственного признания. Я поспел как раз вовремя, чтобы услышать его. Я имел удовольствие наблюдать за вашим домом вчера вечером и последовал за вами сюда. Я намерен привести мистера Тома обратно в Кокстаун и передать его мистеру Баундерби. И я не сомневаюсь, сэр, что после этого мистер Баундерби назначит меня на должность мистера Тома. А я желаю получить его должность, сэр, потому что это будет для меня повышением по службе и принесет мне пользу». «Ежели для тебя это только вопрос личной выгоды», – начал мистер Грэдграйнд. «Простите, что я перебиваю вас, сэр», – возразил Битцер. «Но вы сами отлично знаете, что общественный строй зиждется на личной выгоде. Всегда и во всем нужно опираться на присущее человеку стремление к личной выгоде. Это единственная прочная опора. Уж так мы созданы природой. Эту догму мне внушали с детства, сэр, как вам хорошо известно». «Какая сумма денег могла бы возместить тебе ожидаемое повышение?» – спросил мистер Грэдграйнд. «Благодарю вас, сэр», – отвечал Битцер, – «за то, что вы на это намекнули, но я не назначу никакой суммы. Зная ваш ясный ум, я так и думал, что вы мне предложите деньги, и заранее произвел подсчет. И пришел к выводу, что покрыть преступника даже за очень крупное вознаграждение менее безопасно и выгодно для меня, чем более высокая должность в банке». «Битцер», – сказал мистер Грэдграйнд, простирая к нему руки, словно говоря, «смотри, как я жалок. Битцер, у меня остается только еще одна надежда тронуть твое сердце. Ты много лет учился в моей школе. Ежели в память о заботах, которыми ты был там окружен, ты хоть в малейшей мере готов отказаться сейчас от своей выгоды и отпустить моего сына, я молю тебя, да будет эта память ему на благо». «Меня крайне удивляет, сэр», – наставительным тоном возразил бывший воспитанник мистера Грэдграйнда, «приведенный вами явно неосновательный довод. Мое учение было оплачено. Это была чисто коммерческая сделка. И когда я перестал посещать школу, все расчеты между нами кончились». Одно из основных правил Грэдграйнской теории гласило, что все на свете должно быть оплачено. Никто ни под каким видом не должен ничего давать и не оказывать никакой помощи безвозмездно. Благодарность подлежала отмене, а порождаемые ею добрые чувства теряли право на существование. Каждая пять жизненного пути, от колыбели до могилы, должна была стать предметом торговой сделки. И если этот путь не приведет нас в рай, стало быть, рай не входит в область политической экономии, и делать там нечего. «Я не отрицаю», – продолжал Битцер, – «что учение мое стоило дешево. Но ведь это именно то, что нужно, сэр. Я был изготовлен за самую дешевую цену и должен продать себя за самую дорогую». Он умолк, несколько смущенный слезами Луизы и Сесси. «Прошу вас, не плачьте», – сказал он. «От этого никакой пользы, только лишнее беспокойство. Вы, по-видимому, думаете, что я питаю к мистеру Туму-младшему какие-то враждебные чувства. Ничего подобного. Я хочу воротить его к Кокстаун единственно в силу тех доводов разума, о которых уже говорил. Если он будет сопротивляться, я подниму крик «Держи вора!», но он не будет сопротивляться. Вот увидите». Тут мистер Слири, который слушал эти поучения с глубочайшим вниманием, разинув рот и вперев Битцера свое подвижное око, столь же казалось неспособное двигаться, как и другое, выступил вперед. «Хударь! Вы отлично знаете, и ваша дочь отлично знает, еще вернее вашего, потому что я говорил ей об этом, что мне неизвестно, что натворил ваш хын, и что я и знать этого не хочу. Я говорил ей, что лучше мне не знать, хотя в ту пору я думал, что речь идет только о какой-нибудь шалахте. Однако, раз этот молодой человек упоминает о пограблении банка, а это дело не шуточное, я тоже не могу покрывать преступника, как он весьма удачно назвал это. Так что, хударь, не будьте на меня в обиде, ежели я беру его к торону, но я должен признать, что он прав, и тут уж ничего не попишешь. Могу обещать вам только одно. Я отвезу вашего хына и этого молодого человека на железную дорогу, чтобы тут не было скандала. Большего я обещать не могу, но это я выполню». Это отступничество последнего преданного друга исторгло новые потоки слез у Луизы и повергло в еще более глубокое отчаяние мистера Грэдграйнда. Но Сесси только пристально поглядела на Селири, не сомневаясь в душе, что поняла его правильно. Когда они опять гурьбой выходили на улицу, он едва заметно повел на нее подвижным оком, призывая ее отстать от других. Запирая дверь, он заговорил торопливо. «Он не оставил тебя в беде, Хихилия, и я не оставлю его. И еще вот что, этот негодяй из приспешников того мерзкого бахвала, которого мои молодцы чуть не вышвырнули в окошко. Ночь будет темная, одна моя лошадь такая понятливая, но разве только что говорить не может. А пони 15 миль в час пробежит, ежели им правит Чилдрах. А хабака моя, так она хутки продержит человека на мехте. Шепни молодому шалопаю, когда лошадь затанцует, это не беда, ничего плохого не будет. И чтобы выхматривал пони, впряженного в двуколку. Как только двуколка подъедет, чтобы прыгал в нее, и она умчит его, как ветер. Ежели моя хабака позволит тому негодяю хоть шаг ступить, я прогоню ее. А ежели моя лошадь до утра хоть копытом шевельнет, то я ее знать не хочу. Ну, живее!» Дело пошло так живо, что через 10 минут мистер Чилдерс, который в домашних туфлях слонялся по рыночной площади, уже был обо всем извещен, а экипаж мистера Слири стоял наготове. Стоило посмотреть, как дрессированный пес с лаем бегал вокруг, а мистер Слири, действуя только здоровым глазом, поучал его, что он должен обратить сугубое внимание на Бицера. Когда совсем стемнело, они втроем сели в экипаж и отъехали. Дрессированный пес, весьма грозных размеров, не спуская глаз Бицера, бежал у самого колеса с той стороны, где он сидел, дабы мгновенно задержать его в случае, если бы он проявил малейшее желание сойти на землю. Остальные трое просидели всю ночь в гостинице, терзаясь мучительной тревогой. В 8 часов утра явились мистер Слири и дрессированный пес, оба в отличнейшем настроении. «Ну вот, хударь», — сказал мистер Слири. «Думаю, что ваш хын уже на борту. Чилдрах подобрал его вчера вечером через полтора часа после того, как мы уехали. Лошадь плехала польку до упаду. Она танцевала бы вальх, ежели бы не упряжь. А потом я подал знак, и она захнула. Когда тот негодяй объявил, что пойдет пешком, хабака ухватила его за шейный платок, повихла на нем, повалила на землю и покатала немного. Тогда он залез в коляску и прохидел на мехте до половины седьмого, пока я не поворотил лошадь». Мистер Грэдграйнд, понятно, горячо поблагодарил его и как можно деликатнее намекнул, что желал бы вознаградить его крупной суммой денег. «Мне, хударь, денег не нужно, но Чилдрах человек химейный, и ежели вы пожелаете дать ему бумажку в 5 фунтов, что же, он, пожалуй, возьмет. А также я рад буду принять от вас новый ошейник для хабаки и набор бубенцов для лошади. И стакан грогу я в любое время принимаю». Он уже велел подать себе стаканчик и теперь потребовал второй. «И ежели вам не жаль угохтить мою трупу, этак по 3 шиллинга и 6 пенсов на душу, не считая хабаки, то они будут очень довольны». Все эти скромные знаки своей глубокой признательности мистер Грэдграйн с готовностью взял на себя, хотя, сказал он, они ни в какой мере не соответствуют оказанной ему услуге. «Ну ладно, хударь, ежели вы когда-нибудь при случае поддержите наш цирк, мы будем более чем квиты. А теперь, хударь, да не похетует на меня ваша дочь, я хотел бы на прощание молвить вам словечко». Луиза и Сесси вышли в соседнюю комнату, мистер Слири, помешивая и прихлебывая грог, продолжал. «Хударь, мне незачем говорить вам, что хабаки – редкостные животные». «У них поразительное чутье», – сказал мистер Грэдграйнд. «Что бы это ни было, разрази меня гром, ежели я знаю, что это такое», — сказал Слири. «Но прямо оторопь берет. Как хабака находит тебя, из какой дали прибегает?» «У собаки очень острый нюх», — сказал мистер Грэдграйнд. «Разрази меня гром, ежели я знаю, что это такое», — повторил Слири, качая головой. «Но меня, хударь, так находили хабаки, что я думал, уж не хрохила ли это хабака у другой. Ты, мол, случайно не знаешь человека по имени Хлири?» «Зовут Хлири, держит цирк, полный такой, кривой на один глаз. А та хабака и говорит, я-то лично его не знаю, но одна моя знакомая хабака, по-моему, знает». А эта третья хабака подумала, да и говорит: «Хлири, Хлири, ну конечно же, моя подруга как-то казывала мне о нем. Я могу дать тебе его адрих». Понимаете, хударь, ведь я постоянно у публики на глазах и кочую по разным мехтам, так что, наверное, очень много хабак меня знают, о которых я и понятия не имею. Мистер Грэдграйн даже растерялся, услышав такое предположение. «Так или этак», — сказал Слири, отхлебнув из своего стакана. «Год и два месяца тому назад мы были в Чехтере. И вот однажды утром мы репетировали «Детей в лиху». Вдруг из-за кулих на арену выходит хабака. А она, видимо, прибежала издалека, жалкая такая, хромая и почти что охлебшая. Она обнюхала наших детей одного за другим, как будто думала найти знакомого ей ребенка. А потом подошла ко мне, из последних хиленок подкинула задом, похтояла на передних лапах, повиляла хвостом, да и околела. Хударь, эта хабака была вихельчак. Собака отца Сесси. Ученая хабака отца Хихилии. Так вот, хударь, зная эту хабаку, я дам вам голову на отхищение, что хозяин ее помер и лег в могилу, прежде нежели она пришла ко мне. Мы долго худили, редили, я и Джозефина, и Чилдерх, дать об этом знать или нет. И порешили, нет. Ежели бы что хорошее, а так зачем зря тревожить ее и причинять горе? Хтало быть, брохил ли он ее из подлости или принял на себя муку, лишь бы она не бедовала, как он? Этого, хударь, мы не узнаем, пока не узнаем, как хабаки находят нах. А она и поныне хранит бутылку с лекарством, за которым он ее послал, и она будет верить ее любовь к ней до последнего мгновения своей жизни. Из этого можно вывести два заключения, хударь. — сказал мистер Слири, задумчиво разглядывая содержимое своего стакана. — Во-первых, что на хвете бывает любовь, в которой нет никакой личной выгоды, а как раз наоборот. И во-вторых, что такая любовь по-хвоему рахчитывает, или, вернее, не рахчитывает, а как она это делает, понять ничуть не легче, нежели удивительные повадки хабак. Мистер Грэдгрант молча смотрел в окно. Мистер Слири допил грог и позвал Луизу и Сесси. — Хихилия, дорогая моя, поцелуй меня и прощай. «Мих Луиза, отрадно видеть, как вы ее за хихтру почитаете и от души любите и доверяете ей. Желаю вам, чтобы ваш брат в будущем был достойнее вах и не причинял вам больше огорчений. Хударь, позвольте пожать вашу руку в первый и последний раз. Не презирайте нах, бедных вородяк. Людям нужны развлечения. Не могут они наукам учиться без передышки. И не могут они вечно работать без отдыха. Уж такие они от рождения. Мы вам нужны, хударь. И вы тоже покажите себя добрым и справедливым. Ищите в нах доброе, не ищите худого. И в жизни своей я не думал», — сказал мистер Слири, еще раз приоткрыв дверь и просовывая голову в щель, — «что я такой говорун».